Приглашение во дворец. — Товарищ Лапшин? — спросил дежурный по внутреннему телефону. — Он самый, — ответил Иван Михайлович, узнав голос Липатова, и, подчеркивая красным карандашом несуразицу в служебной бумаге, осведомился. — Чем порадуешь, Липатов? Липатов доложил, что к Ивану Михайловичу опять пришла делегация из 20 пионеров. Они уж были дважды, но вы отсутствовали. Теперь ребята явились в третий раз. — Ладно, пускай идут, — сказал Лапшин. — Только вели там милиционеру проводить, а то запутаются в наших ходах-переходах. Делегатов было двое. Оба раскрасневшиеся от мороза, совершенно под цвет своих галстуков, оба чуть взволнованные, поскольку они находились внутри самого уголовного розыска, оба напряженные, ибо момент с их точки зрения был ответственный, и от успеха или неуспеха их речей зависело многое в смысле авторитета. — Будем знакомы, — сказал Иван Михайлович Лапшин. — Борис, — сказал мальчик по коренасти и посмуглее лицом. — Леонид, — представился другой мальчик и добавил, — Котляренко. Мальчики сели, и сейчас же опять зазвонил внутренний телефон. Секретарь комсомольской организации милиции Петруся Овчаренко жалостно просил Лапшина не отказывать делегатам. Дело было в том, что Шилов уже дважды не по своей вине надувал дворец пионеров. Первый раз сорвал мероприятие, уехав в Москву, а нынче, как известно, Лапшину заболел. Ребята ничего не знали до самого последнего момента, и сегодня толкутся у дежурного бог знает сколько времени. — Так, — сказал Лапшин, повесив трубку и вглядываясь в мальчиков. — А о чем же, собственно, вы желали бы от меня услышать? Борис слегка толкнул Леонида локтем, тот посмотрел на Лапшина из-под лоби и ответил. — Как вы боретесь с преступностью, причины ее в наши дни, а также различные методы работы наших органов безопасности и примеры, конечно, так, чтобы оживить доклад. — Ух ты! — подумал Лапшин, но промолчал. Вообще, повседневность угрозыска, ее, то есть его, героические будни, — перебил Борис. — Конечно, мы никакие тезисы вам предложить не можем, просто беседа. — Ну, а когда же она должна состояться, эта беседа? — Как когда? — Сейчас. Ребята ждут. Товарищ Шилов нас не предупредил, народ собрался, положение просто безвыходное получается. Лапшин усмехнулся и запер сейф. Мальчики тоже поднялись. У главного штаба они пересекли Невский. Мальчики шагали чуть спереди. Иван Михайлович изредка слышал фразы, которыми они обменивались. — Шпага — оружие мужественных, — говорил Леонид, сильно размахивая портфелем. — И не спорь, а хочешь, спросим у товарища Лапшина. Борис, видимо, не захотел. Погодя, Леонид толкнул своего товарища плечом и осведомился. — Сколько живет Клоп, как по-твоему, Борька? Борька о Клопах знал мало. — Человек должен быть энциклопедически образованным, — услышал Лапшин. — Знай, ничтожество, в сухом виде клоп может просуществовать до 400 лет. Лапшину стало смешно, и захотелось потолкаться и повозиться с этими мальчишками, вывалиться с ними в снегу и забыть свой возраст. Но, разумеется, он ничего этого не сделал, а только спросил. Неужели до 400, товарищ энциклопедист? А вот честный пионерский под салютом всех вождей! Яростно поклялся Леонид. Своим глазами читал, не верите? Они дошли до Садовой и остановились, пережидая, покуда проедут грузовики и трамвай. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге! Вдруг утробным голосом продекламировал Борис. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица? — Это что такое? — спросил Лапшин. — Как что? — Гоголь, Невский проспект. Теперь они шли мимо публичной библиотеки. — Вы разве Гоголя не читали? — спросил Борис. — Гоголя, Николая Васильевича. — Гоголя я читал. Задумчиво и немного печально сказал Лапшин. — Читал Гоголя. Николая Васильевича. Как же читал. И вдруг ясно и отчетливо представилось ему, о чем он нынче будет говорить во дворце пионеров. Что он расскажет всем этим Борькам и Леонидам? Для чего и зачем произнесет свою речь мальчикам и девочкам в пионерских галстуках? И от сознания того, какой будет его речь, он повеселел, подтащил обоих мальчиков к себе за плечи и повторил: «Читал я Гоголя, читал, но не так, как вы, а совсем, совсем иначе. В связи с каким-нибудь жутким преступлением?» — сладострастно осведомился Леонид. — Расскажите, а, Иван Михайлович, если не нам, то всем, пожалуйста. Да, Гоголь дал вам ключ к раскрытию тайны, там был шифр, да. Может быть, только если девчонки набьются, то вам будет неудобно давать расшифровки шифров. — А ты, друг, за меня не волнуйся, — сказал Лапшин. — Я, товарищ, выдержанный, чего не надо, того не выболтаю. — Это, конечно, — согласился Леонид, — гостайна, дело не шуточное. «Вообще-то это замечательно, что мы вас приведем», — перебил Борис. «У нас ребята терпеть не могут, когда мероприятия срываются. Давеча Аркашка набивался знакомого крокодила, то есть, вернее, от знакомого капитана дальнего плавания крокодиленка привезти юнатам и не привез, соврал. А мы, соображая, чего мелешь», — сурово оборвал Леонид. Борис замолчал, закусив губу. Леонид распахнул перед Лапшиным дверь, и они вошли в огромный, ярко освещенный вестибюль их дворца. — Странно, что я здесь никогда не был, — подумал Иван Михайлович. — А ведь это и есть подлинная частичка того, что мы защищаем. Для чего мы живем и жить будем? Надо бы сюда свой народ привести на экскурсию, что ли. А то изнанку видим, а самое главное только по газетам знаем. Борис и Леонид представили ему Марью Семеновну, высокую, костистую, с большим подбородком, более подходящим для мужчины, нежели для женщины. — Товарищ Шилов? — спросил Марья Семеновна, подавая Ивану Михайловичу твердую, холодную, негнущуюся руку. — Лапшин моя фамилия. «Товарищ Шилов болен, — ввязался Леонид, — и нам удалось организовать. Пройдемте ко мне. Сурово пригласила Марья Семеновна и пошла вперед, широко шагая ногами, обутыми в мужские, как показалось Лапшину, полуботинки. Девочки в пионерских галстуках, три подружки, одевались возле вешалки. Одна из них, толстая, крепкая, коротконогая, держала зубами яблоко и завязывала капор, две другие что-то тараторили. Очень быстро и сердито, наверное, ссорились. Леонид умчался по широкой лестнице, а Бориска с восторгом глядел на ордена Лапшина, на значок почетного чекиста, на остатного, плечистого, широкого в кости Ивана Михайловича. И другие мальчики и девочки разглядывали Лапшина, пока он поднимался по лестнице с Марьей Семеновной в какую-то золотую или гранатовую гостиную. У Марьи Семеновны был недовольный вид. Она не понимала, что будет делать этот седоватый, со смеющимися голубыми глазами человек здесь, во дворце пионеров. Рассказывать о преступлениях? Но педагогично ли это? О разных там перестрелках, кровавых происшествиях и жестокостях. Зачем это детям? Несмотря на свою крайне суровую внешность, Марья Семеновна была человеком той особой доброты и нервности, которая не поможет в несчастье ближнему своему только потому, что не переносит страданий, стонов и особенно крови. Угадывая беспокойство Марьи Семеновны, Лапшин поглядывал на нее сбоку и загадочно помалкивал. Борис и Леонид перешептывались сзади, и было слышно, как они говорят что-то про шифр. И когда Лапшин оглянулся на них, то увидел, что за ним идут не два мальчика, а по крайней мере 30, и что сейчас их будет 50, даже 100. В небольшом кабинете рядом с гостиной на инкрустированном столе горела лампа под розовым абажуром. На стенах висели веселые цветастые картинки, наверное, их рисовали дети, и, по всей вероятности, они не очень нравились Марье Семеновне. А на подоконнике стояла модель парусного корабля, такая непохожая на настоящие корабли, такая милая, что Лапшин даже улыбнулся. — Так вот, потирая мужские руки, — заговорила Марья Семеновна, — прошу простить меня, но за детей здесь именно я несу ответственность. Мне необходимо уточнить тему вашего доклада. С товарищем Шиловым Котляренко Леонид договаривался во время моего отпуска. — Вы, Марья Семеновна, можете на меня положиться, — не обижаясь, спокойно произнес Лапшин. — Я понимаю, что тут дети. Но за них и мы, грешные работники милиции, несем ответственность. Речь же моя пойдет о Гоголе. — О Гоголе? — чуть повеселев, удивилась Марья Семеновна. — О Николае Васильевиче? Но разве вы литературовед? — Нет, зачем же? Я, как видите, милиционер. — Значит, так или иначе это связано с преступлением? — Это не так и не иначе. Не связано с преступлением. Без всякой обиды в голосе, но очень твердо произнес Лапшин и поднялся. Я просто хочу рассказать, как я в свое время читал Гоголя. Вот и все. Разрешите? Марья Семеновна пожала плечами и тоже встала. Вдвоем они вошли в маленькую, битком набитую гостиную. Ребята, — сказала Марья Семеновна, — сейчас работник милиции, товарищ Лаптев, Лапшин, с вашего разрешения, вежливо и холодно поправил Иван Михайлович. Простите, товарищ Лапшин поделится с вами своими воспоминаниями о том, как он читал Гоголя. Недоуменный шумок пронесся по гостиной. Кончиками пальцев Лапшин уперся в крышку маленького столика, на котором стоял стакан воды, подождал, подумал, вздохнул и спросил, глядя в глаза Борису, сидевшему в первом ряду. Вы все, конечно, читали о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Знаете, какой он был человек, что делал? Понимаете, что таким людям, как Железный Феликс, вы обязаны тем, что вот у вас, например, есть дворец, ваш дворец, собственный, настоящий дворец. Мы понимаем, сказала тоненькая беленькая девочка. «Ну, так я начну с товарища Дзержинского», — произнес Лапшин. «Лично с него. Я его хорошо знал. Работал в ВЧК под руководством Феликса Эдмундовича много лет и никогда те времена не забуду». Он помолчал, хмурясь, словно вглядываясь в те далекие годы, и еще раз вздохнув, произнес. «Я сам из мужиков, из крестьян. Отец у меня жил плохо, трудно. Нас, ребятишек, было много, все есть хотим, а хлебу нет. Ни хлеба, ни картошек, ничего нет. И горели мы дважды. Не сдалась жизнь. А в селе нашем хозяевали и пановали два богатея, два сына лавочника, Семичкины. Вот пошел однажды батя мой в город, в Петроград, в артель проситься по плотницкому делу. Шел на зорьки и повстречал обоих братьев, те с похмелья. Спросили, нет ли у папаши моего деньжат на косушку водки обхмелиться. У него 2 рубля было на все про все. Они его косой смертельно ранили, деньги отобрали и ушли. Умирая, папаша мой сказал, кто его зарезал, но... Деньги Семичкина оказались сильнее правды. В те времена так случалось. Вот когда великая революция наша произошла. Взял я револьвер-наган, было мне в ту пору немного лет. Зашел в дом к Семичкиным, хороший у них дом был, каменный, под железом. И повел убийц папаши моего под наганом в город Петроград. На Гороховую улицу, к самому товарищу Дзержинскому. А везти далеко. Помню, лаптишки все по грязи разъезжались, упасть боялся, упустить бандитов. Ну, потом еще солдат со мной шел, старый солдат, сибиряк, бородище вот эткое. помог мне довести до Гороховой. — И наказали их? — спросила беленькая девочка. — Вопросы будут потом, — сказал Марья Семеновна. — Ясно? — Тут я и увидел в первый раз товарища Дзержинского. Он мне и сказал тогда, что правда на свете есть, что бандитов будут судить по закону. Потом поглядел на меня, покачал головой и велел, чтоб выдали мне со склада сапоги или ботинки. — Выдали! — крикнул Бориска. — Выдали. Хорошие ботинки, новые. И оставил меня товарищ Дзержинский работать в ВЧК. Нас тогда мало было. 40 человек всего чекистов. Больше образованные, повидавшие жизнь, революционеры. А я среди них был совсем как лесной пень, и ничего толком не поспевал. Работы много, контрреволюция, саботаж, интервенты, тяжело было. А образования у меня никакого, а годы идут. Вот отвоевались мы, потише стало, поспокойнее, да и нас, чекистов, побольше накопилось. Научились мы и работать по толкове. Надо вам сказать, что Феликс Эдмундович имел привычку по вечерам нас, работников ВЧК, обходить хоть раз в неделю, но каждому, самому рядовому, незначительному работнику непременно наведается. Усталый, измученный, а зайдет, сядет, беседует попусту, какие у кого вопросы накопились, посоветует. И тоже поинтересуется, как чекист живет, например, не холодно ли в комнате, есть ли дрова, не больно ли кто в семье, жена там, ребенок. Мы его между собой всегда отец называли. Вот однажды зашел он так ко мне, вернее, к начальнику моему, но начальник уехал на операцию. — В больницу? — спросила беленькая девочка. — Зачем в больницу? Удивился Лапшин. — На операцию, нормально, бандита ловить. Да, вот сижу я, так входит Феликс Эдмундович, я, разумеется, встаю, он говорит, сидите, товарищ Лапшин, и сам садится. Закурили. Он самокрутку в мундштучок вставил, ему кто-то из наших умельцев отличный, черешневый, мундштучок вытащил, покуриваем, молчим. Он, Феликс Эдмундович, любил несколько минут так вот с человеком помолчать, подумать с глазу на глаз, ну и приглядеться, конечно. Потом начался разговор.